Раздался грохочущий хохот. «Гляди! Гляди, создатель, как вскипел! Спытай, господин инженер, сам силу, а не принуждай к тому людей купленных. Угощай, управляющий, живо мне! Да не в грязной избе почву, веди в чистую половину!» «Не пускайте его сюда, не пускайте!» — попросила Дуня. Она знала этого ужасного пророка староверческого знаменского скита. От одного его голоса в дрожь кинула, и пот выступил на шишечке ее чуть вздернутого носа. «Глаз бабы слышу!» — загремел пророк, напирая на инженера гриву. «Ты, ископаемая! А ну, отслонись от двери, инженер! В облуде и неверии погрязши! Дай глянуть на бабу ту! Чего она там бормочет?» Грива не устоял в дверях. Пророк Моисей отмел его прочь в сторону, за косяк. И, рыча, пригнув лохматую голову, вошел в чистую половину избы. Уставился на Дуню, развел руками, громогласно возвестив. «Спаси мя! Лилию зрю, фиалку зрю, Дуню Юскову зрю, Господи!» От келева заявилась плоть духмянная. 3 года не зрил тебя, сладостная лилия. По Красноярску шарил, искаючи тебя. Мадам Тарабайкина сказала, уехала Дуня с господином Востротиным в Петербург. А ты вот она, радостная. Чего так пужаешься? Дуня пятилась, покуда пророк не загнал ее в угол. Но чего глядишь так? А я вот не запамятовал тебя, гляди. В субботу привел Господь в Белую Елань. И стало прозрение. Дуня-то Юскова, говорю себе, была из Белой Елани. Вопрошаю. Есть тут юсковцы-федосеевцы? Есть, говорят. И отца твоего назвали. То ли, думаю, Юсков? А утре на солнце восходе слышу. Утопилась Дарья Елизаровна Юскова, учительница. Воспрошаю, какая такая Дарья Елизаровна? Не сестра ли Евдокеи, про которую вы спрашивал? Говорят, 2 их было у родителя, Дарья и Евдокея. Пошел со старухами на Амыл, где смерть сыскала себе сестра твоя. Что он бормочет, страшный человек? Что он такое бормочет? Кто утопился, Дарьюшка? Да нет же, нет. Слушай, старик, — опомнился Грива, — что ты тут чушь городишь? Помолчи, Грива, — гавкнул пророк. К тебе у меня слово другое будет. Не елейное, обвинное. Сказуй, Дарья Елизаровна, какая в полынью бросилась, женой была тебя? Не так ли? Юскова говорили потом, что ты проклял ее утром, и она, бедная, в полынью кинулась. Вранье, вранье! — дрогнул Грива. Это правда, правда про Дарьюшку? — вскинулась Дуня. Помилуй мя, как можно обвинное слово с неправдой нести? Али я не сподобился в пророке? Вранье! Отступил Грива, теряя самообладание. «Это какой-то дикий бред!» «Ага! Возопил гордоусец!» «Боженька, как же это? Скажи же, Гавриил Иванович, что у вас там случилось?» Пророк еще что-то бормотал о праведном казачьем войске, что красных большаков надо лобанить, а люди в развращении духа пребывают, и что если бы Дуня Юскова, духмянная лилия, пошла за ним, то он бы воспел аллилую на 2 души, на 2 тела, и была бы им радость великая. Грива взревел. Ты, ископаемая! Примолкни, цыкнул пророк. Не с тобой разговор веду, а вот с ней, покель она еще не утопла в полынье. Дуня слушала пророка с 5 на 10, а он, инженер Грива, погнул голову, недавние синяки на его заметно побледневшем лице проступили до того резко, как будто кто налепил ему на лоб щеки и подбородок лиловые заплаты.